Шлем его был позолочен и украшен черно-бурыми хвостами, а не рыжими, как у остальных. За ним вели белую лошадь, а рядом с лошадью бежал косматый старик без доспехов и без оружия, то и дело раздражавшийся ликующими воплями. «Теперь ты видишь? Великий меч, что я?» — заорал он. «То твоя голова пока что остается при тебе», — бросил вождь, не оборачиваясь, и воины расхохотались, качаясь в седлах. Взмах руки, перехваченный в запястье широким золотым браслетом с драконьими головами, и всадники рассыпались в стороны, поскакали, сбились табунком метров 100, да так и стояли там. Остались только вождь, его коновод и лохматый старик, весь увешанный диковинными амулетами. И Сварог, понятно, запахнувшийся в желтый плащ, из-под которого торчали босые ноги. Сварог оказался выше всех ростом. Он попытался сообразить, почему так вышло, то он прекрасно понимает их язык, но догадки в голову не шли. «А я совсем собрался было отрубить ему голову», — непринужденно, словно старому приятелю, сказал Сварогу вождь, кивая на старика. Но он оказался прав. Дым зелий и заклинания и в самом деле позволяют путешествовать во времени. «Я один помню великое знание, я последний!» — завопил старик, отчаянно тряся амулетами. «И теперь я буду тебя беречь, успокойся!» — сказал вождь, вновь повернулся к Сварогу. «Я Нахор, великий меч. И кто-то там еще, есть другие титулы, ничуть не тусклее. Но все они — преждевременная лесть. Великие свершения требуют великих походов. Великие походы требуют не только множества воинов, но и немалого числа военачальников. И если случается так, то сказки про древнее искусство колдунов оказались правдой, можно взять военачальников, которые давно умерли, или еще не родились, как ты. «Ну, я-то родился», — буркнул Сварог, чуточку ошеломленный деловым напором. «Это не важно. Я умер для тебя, ты не родился для меня. Но вышло так, что мы встретились». Глаза у него были желтые и холодные рыси. Сварог видывал рысей, а одну даже убил в Забайкале, хоть и нечестно из автомата. Сейчас автомата не было, а Нохор опаснее десятка рысей. Сварог отер ладонями мокрые волосы, мокрые усы. Мыслям далеко до полного сумбура, но все равно потрясение оказалось сильным. И Сварог оторопело молчал. Потом открыл рот и бухнул. «Может, это твоя могила и есть?» «Где?» «Там». Сварог поднял руку, но спохватился, что не знает, в какую сторону показать. «Там, где я был. Живу». «Возможно. У каждого из нас когда-нибудь непременно будет могила. И я не настолько глуп, чтобы рассчитывать прожить. Сколько, ты говоришь, старый пес нас с ним разделяет?» 2000 лет, — ликующе заорал старик. «Ради тебя я превозмог 2000 лет! Я...» 2000 лет, — сказал Нохор. «Я не рассчитываю даже на 100 лет. Он улыбнулся одними глазами.